1 июня 78 года. Маленький инцидент с Едвигой Михайловной. В 19:23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и 5 минут, как информационная карточка лежала передо мной. Майя Тойвовна Глумова была на 3 года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при Комконе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале на ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойва Глумов 11 лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время, о чудо, она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в 3 кварталах от нас, на площади Звезды. И жила она совсем неподалеку, на аллее канадских елей. Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойва Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался. Так, придется ждать до утра. А утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин. И затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже 25 лет. Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после четвертьвековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто со своим учителем, нередко со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более, если учесть, что этот школьный врач прибывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже 2-й день работает неуверенно из-за флюктуации нейтринного поля. Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаусе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас. Мне повезло. Едвига Михайловна Ликанова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с ней немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Едвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким, бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И по всему видно кружила. Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови. Лев Абалкин. Лёва Абалкин. Простите, как вас зовут? Максим Камерер. Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации? Да как вам сказать? Я договорился с издательством, они заинтересовались. Но вы сами просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии журналист? Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть. Видите ли, Едвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать. Основная профессия у меня, ну, пожалуй, прогрессор. Хотя, когда я начинал работать, с такой профессией еще не существовало. В недалеком прошлом я сотрудник Комкона. Да и сейчас связан с ним. В известном смысле. Ушли на вольные хлеба? Едвига Михайловна по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время весьма... весьма обычного. Вы знаете, Максим, я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но с вашего позволения через некоторое время. Давайте я вам позвоню через 1-1.5 часа. Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке. Самой обыкновенной доброжелательности. Ну, разумеется, как вам будет удобно. Извините меня, пожалуйста. Нет, это вы должны меня извинить. Она записала номер моего канала, и мы расстались. Странный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Проклятая профессия. И началась самая увлекательная из охот. Охота на человека. О темпора, о морос. Как они часто все-таки ошибались, эти классики. Ладно, подождем. Ведь придется, наверное, лететь в этот Манаус. Я запросил сводку. Ноль связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Балкина об операции «Мертвый мир». Я успел прочитать страниц 5, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселленс. Я поднялся. Нам редко приходится видеть Экселленса иначе, как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем как на вешалке, и вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми. «Сядь», — сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной. Я тоже послушно сел. «Докладывай». Я доложил. «И это все?» «Пока все». «Плохо!» «Так уж и плохо, Экселленс. Плохо! Наставник умер, а школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы. А его однокашники по школе прогрессоров? К сожалению, Экселленс, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае. А что касается прогрессоров, уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. Причем здесь детский врач, например? Я стараюсь проверить все. У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами. Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим, голованом, щекном. Но у меня намечен определенный порядок. Я вовсе не считаю, что детский врач — это уж совсем пустая трата времени. Помолчи-ка! Дай мне свой список. Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал: «Щекн, это неплохо, и легенда твоя мне нравится. А все остальное плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи». «И эту... Глумову. Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. Аликанову оставь. Это тебе не нужно». «Но она же все равно позвонит!» «Не позвонит». Я посмотрел на Экселленса. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Аликанова не позвонит. «Послушайте, Экселленс, вам не кажется, что я работал бы втрое успешнее, если бы знал, в чем тут дело?» Я был уверен, что он отрежет. «Не кажется!» Вопрос мой был чисто риторическим. Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Балкина, не осталась мною незамеченной и мешает мне. Но он сказал другое. «Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу». «Тайна личности?» «Да. Тайна личности».